Вчера на подбазе мы с Жорой совершили диверсию. Я пробрался к мешку с камнями, отобранными для отправки на базу, развязал его, достал заблаговременно припасенный кусок сахару величиной с полкулака, наклеил на него лейкопластырь, проставил номер 731/2, завернул его в бумагу и бросил в мешок. Образцы от 500 до 1000 – это группа кривоносов-певзнер. В конце поля, когда разбираются все образцы, будет повод повеселиться. Мы лезем выше. Я убеждаюсь с грустью, что чаевать нам не скоро придется. На вершине ни кустика, значит, и ни капли воды. Слава Кривоносов был предусмотрительней. Он к рюкзаку привязал охапку сушняка. Осыпь из голых острых камней. Ботинки вдрызг. Комар умудрился укусить даже в подошву. Камни катятся вниз. Мы лезем вверх. Видна только вершина и небо. Вершина и небо. Она кажется близкой, но до нее ой-ой-ой. И чем выше лезешь, тем дальше она отодвигается. Мы отыскиваем баранью тропу. Идти легче, но тропа вскоре теряется, а нам надо все выше и выше. Жарко, грызут комары. Они прямо озверели. Они тут громадные, толстые, гудят, как вертолеты. Лучшие в мире комары с правом подбора посадочной площадки. Интересно, кого жрут комары, когда нас в тундре нет? В прошлом году в соседней партии мошка загрызла до смерти двух молодых собак и жеребенка. А вершина все там же, уперлась в небо. Мы достигнем ее, когда будет виден горизонт, лежащий за ней. Горизонт на севере, за вершиной. Он холодный, прозрачный, четкий. Но его надо увидеть. А увидеть его можно только тогда, когда вершина будет под ногами, вот под этими рваными ботинками. Отдыхаем, смотрим вниз. Панорама долины, ручей. Какой-то черный комок катается по галечной косе. Всматриваемся. Ба! Да это же медведь! Его грызет мошка. Он катается по косе, бьет себя лапами, потом в отчаянии сует морду в воду, фыркает, отдувается, рычит, бедняга. Убегает в распадок. Лезет на перевал, оттуда на вершину. Там, наверное, ветер. Там он спасается от гнуса. Бежит медведь быстро и ловко. Красивое зрелище, зверь на природе. Мы на вершине. Все, можно закурить. Сбрасываем рюкзаки, съедаем по плитке шоколада, курим. Все другие вершины, которые тоже казались высокими, где-то внизу. Солнце высоко, палатки далеко. Меланхолично замечает Жора Старцев. Намек понят, и мы съедаем еще по плитке. Теперь нам весь день идти по водоразделу, а в конце пути лезть на сопку, но уже поменьше этой. Я беру отсюда на память кусочек камня. Камень самой высокой вершины. Моей коллекции камней положил начало кусочек замшелого гранита с мыса Дежнёва. Это самый северо-восточный камень страны. Северо-восточнее этого камня тверди больше нет. Я лазил за ним зимой, надев кошки. Теперь же у меня есть камень с вершины. Хотелось бы взять еще кусочек неба, но небо всегда над головой, а вершины не будет. Я знаю, что там, в родном городе, где живут близкие,